Каковы бы ни были обиды, на которые мог жаловаться Хосров, он, во всяком случае, употребил во зло доверие, основанное на мирном договоре. И только блеском своих побед мог прикрыть заслуженные им упреки в притворстве и вероломстве. Собранная на равнинах Вавилона персидская армия благоразумно обошла укрепленные города Месопотамии и подвигалась вперед вдоль западных берегов Евфрата, пока маленький, но многолюдный город Дура не осмелился оказать сопротивление великому царю. Ворота Дуры растворились благодаря измене или успешному нападению врасплох. И лишь только Хосров запятнал свой палаш кровью жителей, он отпустил Юстинианова посла с поручением уведомить его повелителя, в каком месте он оставил врага римлян. Завоеватель все еще старался заслужить похвалы за свое человеколюбие и справедливость. И когда он увидел, что одну знатную Матрону силой тащили по земле вместе с ее ребенком, он стал вздыхать, плакать и взывать к божескому правосудию, чтобы оно наказало того, кто был виновником таких страданий. Однако столпы пленников, состоявшей из 12 тысяч человек, он потребовал выкупа в 200 фунтов золота. Епископ соседнего города Сергиполя поручился за уплату этой суммы, и в следующем году безжалостная жадность Хосрова взыскала штраф за неисполнение обязательства, которое было принято на себя епископом из великодушия, но которого не было возможности выполнить. Он проник внутрь Сирии, но слабый неприятельский отряд исчез при его приближении и разрушил его ожидания победных лавров. А так как персидский монарх не мог рассчитывать на то, что завоеванная страна останется в его владении, то он выказал во время этого нашествия низкие и хищнические наклонности грабителя. Он осадил один за другим Гиераполь, Беррею или Алеппо, Апамею и Халкиду. Эти города откупились золотом и серебром соразмерно со своей силой и богатством, а их новый повелитель потребовал точного исполнения условий капитуляции, которых сам не соблюдал. Будучи воспитан в религии магов, он без всяких угрызений совести извлекал денежные выгоды из святотатства и, сняв с кусочка настоящего креста Господня золото и драгоценные каменья, великодушно возвратил оголенную святыню благочестивым апамейским христианам. Не более как за 14 лет перед тем Антиохия была разрушена землетрясением. Но эта царица Востока восстала из своих развалин под новым названием Феополя, благодаря щедрости Юстиниана. А беспрестанно строившиеся новые здания и постоянно возраставшее население уже успели изгладить воспоминания об этом недавнем несчастье. С одной стороны, город защищали горы, а с другой — река Оронт. Но над самой доступной его стороной господствовала значительная возвышенность. Из непростительного опасения обнаружить перед неприятелем свою слабость надлежащие предосторожности не были приняты, а племянник императора Герман не захотел рисковать своей особой и своим достоинством внутри стен осажденного города. Жители Антиохии унаследовали от своих предков легкомыслие и склонность к насмешкам. Их ободрило неожиданное подкрепление из 6000 солдат. Они отвергли предложение нетяжелой капитуляции и с высоты городского вала оскорбляли великого царя своими невоздержанными криками. На его глазах бесчисленные толпы персов взобрались по штурмовым лестницам на приступ, Римские наемники спаслись бегством через противоположные ворота Дафны, а мужественное сопротивление антиохийских юношей лишь увеличило бедствие их родины. В то время как Хосров спускался с горы в сопровождении юстиниановых послов, он жалобным голосом скорбел об упорстве и гибели этого несчастного населения. Но резня продолжалась с неослабевающей яростью, и по приказанию варвара город был предан пламени. Правда, Антиохийский собор остался цел, но он был этим обязан не благочестию завоевателя, а его корыстолюбию. Более почтенное исключение было сделано в пользу церкви святого Юлиана и той части города, где жили послы. Некоторые отдаленные улицы уцелели благодаря переменившемуся направлению ветра, а оставшиеся неповрежденными городские стены послужили убежищем для жителей, но скоро навлекли на них новые несчастья. Фанатизм обезобразил украшения Дафны, но Хосров дышал более чистым воздухом среди ее рощ и фонтанов. А находившиеся в его свите идолопоклонники могли безнаказанно приносить жертвы нимфам этого изящного уединения. В 18 милях от Антиохии река Оронт впадает в Средиземное море. Надменный перс посетил границу своих владений и, выкупавшись один в море, принес благодарственную жертву солнцу, или, вернее, тому творцу солнца, которому поклонялись маги. Если этим актом суеверия он оскорбил предрассудки сирийцев, зато он пленил их благосклонным и даже напряженным вниманием, с которым присутствовал на играх в цирке. А так как Хосров слышал, что синюю партию поддерживал император, то его безусловное приказание обеспечило победу за зеленым колесничником. Введенная в его лагере дисциплина служила более солидным утешением для жителей, и они тщетно ходатайствовали за помилование одного солдата, слишком верно подражавшего хищничеству справедливого Анушервана. Наконец, утомившись, хотя и не насытившись, собиранием в Сирии добычи, он стал медленно подвигаться к Евфрату. Построил временный мост неподалеку от Барбалиса и посвятил 3 дня на то, чтобы перевести свою многочисленную армию на другую сторону реки. Возвратившись домой, он основал на расстоянии 1 дня пути от Ктесифонского дворца новый город, название которого увековечило соединенные имена Хосрова и Антиохии. Сирийские пленники нашли там здание, напоминавшее им и по своей внешней форме, и по своему положению их родные жилища. Для них были построены бани и великолепный цирк, и колония музыкантов и колесничников перенесла в Ассирию развлечение греческой столицы. Благодаря великодушию царственного основателя этим счастливым изгнанникам была дана благородная привилегия. Им было дано странное право отпускать на волю тех рабов, которых они признавали своими родственниками. Затем честолюбие, или вернее корыстолюбие Хосрова прельстилось прежде всего Палестиной и священными сокровищами Иерусалима. Константинополь и дворец Цезарей уже не казались ему неприступными или недосягаемыми, и его ненасытная фантазия уже покрывала Малую Азию персидскими войсками, а Черное море – персидскими кораблями. Эти надежды могли бы осуществиться, если бы завоеватель Италии не был своевременно отозван для защиты Востока. В то время как Хосров приводил на берегах Евксинского моря в исполнение свои честолюбивые замыслы, Велисарий Во главе армии, не получавший жалования и не знакомый с дисциплиной, стал лагерем по ту сторону Евфрата, в 6 милях от Низиба. Он надеялся, что путем искусных военных маневров ему удастся завлечь персов вне стен их неприступной крепости, и что, победив их в открытом поле, он или отрежет им отступление, или войдет в городские ворота вместе с обращенными в бегство варварами. Он проник на персидскую территорию на расстояние 1 дня пути, овладел крепостью Сисораной и послал ее губернатора вместе с 800 избранными всадниками служить императору в его итальянской войне. Дав Арете и его арабам подкрепление из 1200 римлян, он приказал им переправиться через Тигр и истребить жатву в Ассирии, плодородной провинции, уже давно не испытывавшей бедствий войны. Но планы Велисария были расстроены упрямством Ареты, который не возвращался в лагерь и не доставлял никаких известий о своих операциях. Тревожные ожидания не позволяли римскому главнокомандующему двинуться со своего места. Время действовать прошло. Горячее солнце Месопотамии возбудило лихорадочный жар в крови его европейских солдат, а неподвижно стоявшие в Сирии солдаты и офицеры высказывали притворные опасения за безопасность своих беззащитных городов. Однако эта диверсия уже принесла хорошие плоды тем, что заставила Хосрова поспешно возвратиться назад. И если бы искусство Велисария было поддержано дисциплиной и храбростью его войск, его военные успехи могли бы удовлетворить пылкие желания публики, ожидавшей от него взятия Ктесифона и освобождения захваченных в Антиохии пленников.